В первой половине XIX века самым популярным человеком был писатель. Так как ни кино, ни телевидение еще не были изобретены и не смущали умы граждан, неудивительно, что господствующей формой выражения было слово, и те, кто владел им, могли рассчитывать на многое. С ними носились, их капризом потакали, их гонорары вселяли тихую зависть в порядочных буржуа, а расточительство вошло в историю. Лучшие дома были открыты для писателей, как и сердца красивейших женщин, и, возможно, по той же причине литература XIX столетия не знает себе равных. Хотя Алексей и считал себя человеком бывалым, неудивительно все же, что он шел на вечер, где должно было разрешиться пари видока с легким волнением. Он не мог отделаться от дурацкого ощущения, что писатели не такие люди, как все, и все должны вести себя как-то по-особенному. Молодой человек понимал, что это наверняка не так, и все же ничего не мог с собой поделать. В глубине души Каверин чувствовал себя раздраженным от того, что не был так спокоен в преддверии предстоящей встречи со знаменитостями, как ему самому хотелось бы. Что же до Полины, то она позаботилась нарядиться в восхитительное платье цвета глицинии и, вызвав парикмахера, заставила его 4 часа провозиться со своей прической. Зеркало показало ей ровно то, что девушка хотела увидеть, а именно, что она неотразима. То же самое сказал ей и видок, отвесив невиданно глубокий поклон, после чего барышня Серова совершенно перестала волноваться и решила, что сегодняшний вечер определенно должен удастся. Вскоре читатель узнает, оказалась ли моя героиня права или предчувствие все же ее обмануло. «Как нам вас называть?» — спохватился Алексей, когда они уже с видоком поднимались по изумительной мраморной лестнице, подобные которой встречаются далеко не в каждом дворце. «И вообще, что мы должны говорить?» — спросила Полина. «Ничего», — отозвался видок, — «говорить буду я. Называйте меня Патрон или по фамилии, как хотите». Алексей улыбнулся. «Может, мне называть вас дядюшка видок и вспоминать, как вы в детстве качали меня на коленях?» — предложил он. «Пожалуйста, не надо», — скривился его спутник. «Я терпеть не могу маленьких детей, потому что из них нередко вырастают большие негодяи. Все, что от вас требуется, — это вести себя естественно, только и всего. А я, между делом, попытаюсь расспросить из амбара». Матье отвел литераторам отдельный кабинет, убранный с большим вкусом. Сервировка была поистине королевской. Все писатели уже явились к назначенному часу, и при появлении видока поднялся дружный гул. «Вот и он! О, мсье видок! А мы уж думали, вы не придете!» «Почему?» — осведомился старый сыщик, пожимая руки и кланяясь присутствующим. «Ну как же!» — встрял долговязый, самоуверенный малый, с круглым, как полная луна, лицом. «Ведь платить-то придется вам!» «Вы так думаете, месье Робертен?» — отвечал видок, значительно улыбаясь. «Добрый вечер, месье Пти!» Он здоровался с маленьким хлопотливым человечком в очках, который постоянно делал такие движения своими крошечными ручками, словно мыл их. Каверин вспомнил, что Пти — один из крупнейших парижских издателей. «Это ваш помощник?» — спросил человек с любопытством, глядя на Алексея. «Мсье Алексис — мой секретарь, а мадемуазель Полина — его невеста», — объявил видок, не моргнув глазом. «Добрый вечер, мсье де Бальзак». «Еле удалось уговорить нашего затворника прийти сюда», — вмешался Пти. «Он ваш поклонник, мсье видок». Флегматичный, пухлолицый Бальзак только покраснел и пробормотал нечто нечленораздельное. Следующий гость, высокий господин, с необыкновенно обаятельной улыбкой, уже шел к видоку с распростертыми объятиями. «О, месье Дюма, какая честь!» «Тот самый Дюма?» — мелькнула в голове у Полины. Девушка блеснула незабудковыми очами, объявила, что является давней поклонницей таланта писателя и ждет не дождется его новых творений. «А я и не подозревала, что вы такой большой», — прощебетала она. «Вы настоящий Александр Великий». И хотя каламбур с точки зрения Алексея отдавал неприкрытой лестью, Дюма смешался и покраснел, как школьник. Каверин с любопытством оглядывался по сторонам. То, что все внимание доставалось видоку, а на него никто даже не смотрел, вполне устраивало молодого человека. Видок кивнул ему на малого с серой физиономией и со скучающе поджатым ртом и шепнул: «Это из амбар». «За стол, господа, за стол!» — призывал Пти, поблескивая стеклами очков. Все расселись. Видоку отвели место во главе стола рядом с издателем и мсье Дюма. С другой стороны, от писателя как-то очень ловко втиснулась Полина, оттерев какую-то даму, Алексей устроился между тощим поэтом Крессе, который не поднимал носа от тарелки, и драматургом Дешаном, тотчас же втянувшим случайного соседа в скучнейший спор о классической и романтической драме. «Мы переживаем засилье романтизма. Это неслыханно. Чего стоят теперь Расин, Корнель, Мольер, публика одурачена, треклятые романтики?» Алексей отвернулся, пытаясь услышать, о чем на другом конце стола говорят Видок, Полина и блистательный Дюма, полностью завладевшие разговором и вниманием присутствующих. Молодой писатель, смуглый, черноволосый, красивый, прямо-таки излучал энергию. Он рассказывал какой-то анекдот, и Видок, слушая его, хохотал до упаду. Полина улыбалась, блестела глазами и обмахивалась веером. Под боком у Алексея Дешан бубнил. А король, вместо того, чтобы выставить романтических пычкунов из комедии «Францесс», отвечает: «Помилуйте, господа, у меня всего лишь место в партере». И после этого... Взрыв хохота, венчавший последние слова Дюма, прервал его желчное излияние. «Пари!» — потребовал Пти. «А теперь пари!» «Вот именно! Кому же платить за столь великолепный ужин?» — осведомился Изамбар. «Уж во всяком случае не мне», — заявил круглолицый Робертен. «Вы так уверены?» — хитро сощурясь спросил Видок. «Уверен ли я? Ха! Да я всю неделю, если хотите знать, никого к себе не подпускал». «Я свидетель», — заявил поэт Ружмон, только что дебютировавший сборником «Избранное». «Позвольте, каковы были условия спора?» — встрепенулся Бальзак. «Условия такие, что в течение недели господин Видок должен подойти к Робертену и ущипнуть его, причем Робертен не должен его узнать». «И мсье Видок проиграл», — объявил Робертен торжествующе. «Я никому, даже жене, даже любовнице», — поднялся веселый гул. «Бедный Робертен!» — воскликнул Дюма. «И что, до вас так-таки никто и не дотрагивался?» — ехидно осведомился Видок. «Только люди, в которых я был уверен», — с апломбом заявил Робертен. «А из посторонних никто?» «Никто». «Он правду говорит», — заявил Ружмон, поддевая на вилку кусочек омара, который прямо-таки таял во рту. «И вы даже готовы присягнуть?» — продолжал Видок, не сводя с Робертена глаз. «Например, вчера к вам никто не прикасался?» Робертен напряженно задумался. «С утра?» «Нет, я был у Пти. Потом мы ходили с Ружмоном по городу, выпили кофе. На мосту ко мне пристала какая-то старуха». «Что?» — закричал Робертен. «Вы хотите сказать, что это были вы?» «Пойдем со мной, красавчик, получишь такое удовольствие», — прокудахтал женским голосом Видок под дружный хохот всех собравшихся. «Ну и что, узнали вы меня? Я висел у вас на локте минут 5, наверное, и ущипнул вас 10 раз». «Не может быть», — простонал Робертен, меняясь в лице. «Невероятно», — вскричал Дюма, раздражаясь хохотом. «Мой бедный Робертен, вы проиграли, платить придется вам». «Боже мой», — еле выговорил Робертен, — «это потрясающе, но как?»